Остап начал передавать Мариане с увлечением о том, какое значение приобрел теперь в Чигирине Мазепа, как его любят и почитают, как с ним советуется вся старшина и даже сам гетман. В своих похвалах благодарный Остап не жалел слов, но собеседницы его они не показались преувеличенными. «Все, что не делается в Чигирине, — воскликнул наконец с увлечением Остап, — все от него исходит». «Так это он и тебя сюда прислал? — произнесла жива Мариана. «И он, и не он, — ответил Остап. Видишь ли, гетман хотел послать другого. А Мазепа предложил, чтобы меня отправили, так как мне все одно надо теперь еще дальше ехать». Сердце Марианны болезненно стукнуло. «Куда?» — спросила она, стараясь придать своему голосу вполне равнодушный тон. «Да на хутор, к Сычу». «На хутор? К Сычу?» «Ну да, в дикие поля». «К Сычу, ну к тому самому старому запорожцу, что у отца Григория с внучкой Галиной гостил». Марианна заметно побледнела. «Так это он? Мазепа тебя туда посылает», — произнесла она каким-то неверным голосом. «Опять и он, и не он», — отвечал с улыбкой Остап. «Есть у меня и свое дело, а есть поручение от пана Мазепы». И Остап передал Мариане, что он едет за Арысей, которая гостит теперь с отцом у Сыча, так как теперь, благодаря ласке пана Мазепы, он может взять из нею шлюп. Но Марианна не слышала рассказа Остапа. «А он же Мазепа. Зачем посылает тебя туда?» — произнесла она с трудом. «Зачем? А затем, чтобы первым делом отвести от него поклон Галине. Да рассказать, как он живет в Чигирине, чтобы она не скучала, поджидаючи его. Да отвести ей разные дарунки». «Дарунки? Ого, да еще какие! Ой, чего только он не накупил ей, господи! Я думаю, она за всю свою жизнь таких подарков не видала». И Остап начал перечислять с восторгом все подарки, которые пересылал через него Галине Мазепа. «Да еще и перстень посылает ей, диамантовый. Его из 100 червонцев не уберешь», — воскликнул с оживлением Остап. «Да велел еще мне передать ей на словах, чтобы носила пока этот, а что скоро он переменит его на гладенький обручик». Марианна побледнела. «Пан Мазепа думает жениться», — продолжал рассказывать Остап, не замечая, какое ужасное впечатление производят его слова на Марианну. «Мы было подумали прежде с Арысей, уж не дурит ли вельможный пан?» «Только нет. А пане Мазепе и злейший ворог не скажет того. Уж сколько на него там в Чигирине засматривается и пани вельможных пан, думаю, ни одна бы с дорогой душой пошла бы с ним под венец. Так нет, куда там. И не смотрит ни на кого. Уж так любит ее. Так любит ее, как мать малую дитину. Он и к матке своей за благословением посылал, и та его благословила. Так вон он об этом всем письмо написал. А на случай, если не случится кого, чтобы смог письмо это перечесть, он велел мне все на словах пересказать, чтобы дожидали его. И как только, мол, покончится вся военная справа, так он сейчас к ним на хутор и приедет. Заберет всех с собой в Чигирин, да там и свадьбу справит». Каждое слово Остапа впивалась в сердце Марианны острой стрелой. Молча, с окаменевшим от муки лицом, с остановившимся взором, слушала она его. А Остап, увлекаясь, расписывал Марианне, как любит Галина Мазепу и как Мазепа любит ее. Наконец он спохватился, заметив, что время, по-видимому, перевалило уже далеко за полдень, и начал прощаться. Марианна не удерживала его.